Глава 34. «Нужно позвонить Селине», — сказала Хиллари, откинув со лба волосы, и уныло посмотрела на Генри. Казалось, прошла уже целая неделя, причем далеко не самая лучшая, с тех пор, как она выплеснула чернила в лицо Мерсеру, хотя в действительности это случилось не более 2 часов назад. Огромный шотландский полицейский давно уже увел своего пленника, на месте происшествия разбирались теперь детективы, а миссис Мерсер, очнувшуюся от обморока лишь за тем, чтобы кочевать из одной истерики в другую, увезли на такси полицейский и мисс Силвер. Генри отвел Хиллари в отель, где ей удалось отмыть большую часть чернил с рук и признать печальный факт, что сделать то же самое с пальто никогда уже не удастся. Они только что покончили с ланчем. «Генри, нужно позвонить Селине», — повторила Хиллари. «Это еще зачем? К ланчу она уж точно нас не ждет. У меня такое чувство, будто я ее уже месяц не видела», — поежившись, сообщила Хиллари. «Генри, а в Шотландии, чтобы пожениться, нужно еще что-нибудь, кроме согласия? Потому что если нет, мы могли бы сделать это прямо сегодня, и тогда нам бы уже не пришлось возвращаться». «Понимаешь, мне совершенно не хочется видеть свою кузину». Генри крепко ее обнял. «Дорогая, это было бы просто замечательно. Но по закону сначала нам пришлось бы прожить здесь какое-то время. И долго? Ну, 3 недели, если не ошибаюсь. Понимаешь, несмотря на шотландскую фамилию, я ведь никогда здесь не жил. И потом в Англии мы сможем пожениться гораздо быстрее». «Скверно!» Несчастным голосом протянула Хиллари и потерла щекой о рукав Генри. «Правда ведь ужас, да? Я про миссис Мерсер. Она так плакала. Генри, ей ничего не будет? Потому что даже если она что-то и сделала, то ее заставили. Она просто не смела ему отказать. Что бы она ни сделала, он заставил ее. Вот как с этим признанием. Если только она действительно не стреляла в Джеймса Эвертона. А она могла». «Знаю. Поэтому и переживаю за нее так. Но я все-таки надеюсь, что стреляла не она. Потому что в противном случае я просто не понимаю, каким боком тут замешан Берти Эвертон. А он точно в этом замешан. Он просто обязан быть в этом замешан. Вот те на, только вспомнил. А где ж мой сверток?» Он вскочил с дивана, в углу которого только что сидел рядом с Хиллари, и принялся рыться в карманах. Хиллари озадаченно на него смотрела. «О чем это ты говоришь, милый? У тебя не было никакого свертка». «Это был не сверток, а улика с большой У, и я ее потерял». Он схватился обеими руками за волосы. «Будь оно все проклято! Я просто не мог ее потерять. Когда я говорил на улице с мисс Силвер, сверток еще точно был у меня. Мы как раз о нем и говорили, когда вспомнили о тебе, и все остальное вылетело у меня из головы. Знаешь, Хиллари, не хочется повторяться, но если бы ты делала, что тебе говорят, и оставалась там, где тебя оставили, то...» Хиллари скромно взглянула на него сквозь опущенные ресницы. «Знаю, милый, то миссис Мерсер была бы уже мертва». Скромность оказалась напускной. «Ведь была бы. Скажешь, нет?» Генри одарил ее хмурым, неприязненным взглядом. «Зато я потерял этот чертов сверток, и если бы не ты, не начинай!» Дрогнувшим голосом попросила Хиллари. «Пожалуйста!» И в следующую же секунду единственной заботой капитана Генри Кеннингема стало, чтобы Хиллари не расплакалась, и чтобы ему было позволено и дальше любить ее, обнимать и оберегать. И явившаяся вскоре мисс Силвер застала очень трогательную сцену. Она остановилась в дверях и тихонько кашлянула. Но поскольку никто не обратил на это ни малейшего внимания, она еще немного постояла в дверях, размышляя, как это замечательно, когда двое молодых людей настолько увлечены друг другом, после чего кашлянула снова и гораздо громче. Хиллари вздрогнула и рывком оторвала голову от плеча Генри. Генри подскочил. Мисс Силвер светским голосом сообщила. «Я боялась, вы будете беспокоиться о своем пакете, капитан Кеннингем. Я взяла его, поскольку решила, что у меня он будет в большей безопасности». Она протянула ему мятый, грязный пакет, перевязанный дешевой бечевкой. Генри принял его с заметным облегчением. «Вы его открывали?» «Как можно?» — воскликнула задетая в лучших чувствах мисс Силвер. «Разумеется, нет. Хотя, признаюсь, испытывала известное любопытство. Вы как раз говорили мне, что получили его от миссис Фрэнсис Эвертон, и в нем находится весьма важная улика». «Это рыжий парик», — сказал Генри, развязывая веревку и отбрасывая бумагу на пол. В его руках действительно оказался самый настоящий рыжий парик. «О!» — сказала Хиллари. «Бог ты мой!» — сказала мисс Силвер. Все трое уставились на парик. Рыжие волосы имели точно такой же оттенок, как у Берти Эвертона. Точно так же казались слишком длинными для мужчины и были точно так же подстрижены. Мисс Силвер протяжно и удовлетворенно вздохнула. «Это действительно крайне важная улика. Поздравляю вас от всего сердца, капитан Кеннингем». «Но что это означает?» Тревожным шепотом спросила Хиллари, глядя на мисс Силвер круглыми, испуганными глазами. «Это означает, — ответила мисс Силвер, — что теперь я готова все объяснить. Может быть, мы присядем? Право же, не вижу особой нужды беседовать стоя. Нет, капитан Кеннингем, благодарю вас, я предпочитаю сидеть на стуле». Хиллари с превеликим удовольствием вернулась в угол дивана. Она продела руку под локоть Генри и выжидающе посмотрела на мисс Силвер, которая очень прямо сидела на сделанном под шератон стуле с ярко-желтой спинкой. Ее мышиные серые волосы были аккуратно стянуты в пучок, а голос звучал уверенно и спокойно. На ее дешевой маленькой шляпке безмятежно покачивались бархатные анютины глазки. Мисс Силвер стянула черные лайковые перчатки, аккуратно сложила их и убрала в сумочку.